При этих словах у Линджи и Яна даже слюнки потекли. «Хороший вы человек, Додзюгун!» — воскликнул он. «Вас и послушать-то приятно!» Войдя в винную лавку, все трое уселись за столик. Важной походкой к ним направился слуга в шапке ученого, в белой одежде, с очками на носу и с веером в руках. Изгибаясь в вежливых поклонах и чинно улыбаясь, он спросил: «Не иначе, как господа удостоили меня своим вниманием, желая выпить вина. Извольтесь употреблять овощи, осмелюсь спросить, чего прикажетесь?» «Ты слуга, а на нос нацепил очки, это ж неподходяще», — сказал Линь-Джиян. «Мало того, ты ж сыплешь изысканными фразами, это ж что такое? Я только что вел беседу с несколькими школьниками и убедился, что же они толком не разбираются в словесности, и вдруг на тебе появляется слуга в кабаке и делает вид, что понимает в ней что-то. Вот уж действительно, как говорится, из целой бутыли ничего не вытрясешь, а из полбутылки, бывает, и вытрясешь. Пойми ты, болван, что у меня в горле все пересохло, и мне недоученые беседы с собой. Тащи сюда скорее вина и закуск». Еще шире улыбнувшись, слуга ответил: «Разрешить осведомиться, господин. Вина потребуется один чайник или два. Закусок прикажете подать с одну тарелку или две?» Ударив рукой по столу, Линь-Джиян закричал: «Что это там за сы-сы? Живо подавай все сюда! А будь что-то еще приставать с своими, изволитес, да прикажетес, так я тебя тресну по башке!» Испуганный слуга поспешно пролепетал: «Проститесь, бегус!» И тотчас же подал чайник с вином, две тарелки с закусками, одну со сливами, другую с солеными овощами и три чарки. Затем он почтительно налил каждому гостю полную чарку вина и отошел. Линь-Джиян, любивший выпить, увидев вино, так и расцвел. Он ласково поглядел на Тан-Ау и Додзюгуна и сказал им: «Прошу!» Затем поднял свою чарку и одним глотком осушил ее. Едва он проглотил вино, как лицо его вдруг скривилось, он начал плеваться и, выпитив подбородок, заорал: «Эй, слуга, что ж ты вместо вина уксус подал?» В это время поблизости уселся горбатый старик, одетый в платье ученого, в очках, зубочисткой в руке. Налив себе вина, он стал раскачиваться на стуле и что-то бормотать. Когда Линь-Джиян крикнул, что слуга по ошибке подал уксус вместо вина, он перестал бормотать и, махнув рукой, произнес вслух: «Свой бокал осушив, что посмею сказать? Если ж скажете вы, то и я впутан буду. Я ужасно боюсь, и по этой причине вас молить я решаюсь. О, сударь, молчите!» Услышав такую странную речь, Тан-Ао и Додзюгун затряслись от сдавленного смеха, а Линь-Джиян воскликнул: «О, еще один образованный! Ну какое вам, сударь, дело до моих жалоб, что слуга подал уксус вместо вина? Вы-то здесь при чем? Объясните, пожалуйста!» Старик потер нос указательным и средним пальцем правой руки и сказал: «Так слушайте, почтенный господин, коль речь об уксусе и о вине вести, то надо бы вам знать, что дешеваться на вина, а уксуса дороже. Отчего так дешево вино, и вследствие чего так дорог уксус? Причина разницы заложена в их вкусе. Вино слабо, низка его цена, а острый уксус ценим мы дороже. Любой, кто покупает эти вещи, о всем об этом знает превосходно. Допустим, что ошибся наш слуга, но это ведь случайность и игра. Ведь по ошибке подал он вам уксус, и вы, столь ценный уксус получив, должны бы были проявить лишь радость. Я выпил и ни слова не сказал, а вы, ведь вы не просто говорите, а громко вслух кричите про ошибку. Услышав вас, он верно не смолчит, а не смолчавший цену он повысит. Но вы не только ведь вкусили уксус, его и я пил с вами наравне. Теперь он цену вам и мне повысит. Выходит, зря я впутан в это дело. Начну с ним спорить. Обозлится он, скандал возникнет. Возникнет же скандал, бежать придется. Придется жалким образом бежать. Вот видите, чем кончится все это. Слушая старика, Тан Ау и Додзюгун давились от смеха. Поглядев на стол и увидев, что там стоят только две тарелки со сливами и солеными овощами, Лин Джиян еще сильнее ощутил во рту кислоту и громко закричал: «Слуга, принеси скорее еще каких-нибудь закусок!» Слуга тотчас же откликнулся и принес четыре тарелки. На одной были соленые бобы, на другой — свежие бобы, на третьей — бобовые ростки, а на четвертой — бобовые стручки. «Я не ем этого!» — сказал Лин Джиян. «Принеси что-нибудь другое!» Тогда слуга принес еще четыре тарелки с бобовым сыром, бобовым творогом, бобовым соусом и маринованными бобами. «Мы не едим постного», — сказал Лин Джиян. «Чего ты нам приносишь одни только овощи? Что у тебя там еще есть? Подавай живее!» Широко улыбаясь, слуга ответил: «Это все, чем мы располагаемся». «Да ладно, закусок хватит», — сказал Додзюгун. «Может быть, есть еще приличное вино?» «Вино у нас разных сортов. Всего же этих сортов трис, высший сорт, который отличается острым вкусом, средний сорт, вкус у него слабее, и сорт низший, совсем слабый. Может быть, вам, господа, будет по вкусу слабое вино?» «Мы люди маленькие», — сказал Тан Ао, — «острого вина не пьем. Убери это и принеси нам чайник слабенького винца». Слуга тотчас же применил им чайник. Друзья попробовали. Вино было с кислинкой, но пить его можно было. В это время в кабачок вошел еще какой-то старик в шапке ученого и белой одежде. Держась изысканно и строго, он уселся за столик. О том, что случилось дальше, будет рассказано в следующей главе. Глава 24. О добром управлении страной Тан Ао слышит речи в винной лавке, а в чайной лавке юный Сюй Чен Джи пред ним охотно душу раскрывает. «Хозяин, принеси полчайника легкого вина и тарелочку соленых бобов», — сказал старик. Увидев по всему, что старик не из простых людей, Тан Ао подошел к нему и, сложив руки ладонями внутрь, приветствовал его. «Разрешите узнать, как вас зовут, почтеннейший?» — сказал он. Ответив на приветствие, старик сказал: «Меня зовут Жу. Простите, что я не успел первым осведомиться, как вас величать». Тут подошли Додзюгун и Лин Джиян, которые представились ему и рассказали о том, откуда они. «Оказывается, вы все из Поднебесной империи. Простите, что я не оказал вам должного уважения», — воскликнул старик. «Вы зашли сюда, должно быть, выпить винца», — сказал Тан Ао. «Зачем же вам пить в одиночестве? Может быть, вы не откажетесь присоединиться к нам, чтобы мы могли попотчевать вас и побеседовать с вами?» «Я бы с огромным удовольствием принял ваше лестное приглашение, но разве посмею я беспокоить вас своим присутствием, впервые встретившись с вами?» «Оставьте!» — воскликнул Додзюгун. «Давайте лучше сдвинем вместе наши чарки и послушаем ваше поучение». И он тут же приказал слуге перенести на их стол вино и закуску старикам.